Некоторое время я опасался, что Танюшка сойдет с ума. После короткого ступора, в течение которого она цеплялась за мои колени, девчонка начала хохотать, что-то бессвязно выкрикивать, тормошить меня и не в шутку колотить в плечи и грудь кулаками. Потом повисла на мне, стиснула и не заплакала, нет, слезы брызнули у нее из глаз ручьями. И тогда я почувствовал, что тоже плачу. И было это невероятно легко, а главное, эти слезы приносили облегчение, словно вымывали из меня тот комок, в который я скрутил себя почти 2 года назад, чтобы сохранить достоинство, волю и мужество. Я плакал, захлебывался слезами, ничего не видел и стискивал Танюшку в объятиях, счастливо до головокружения понимая: «Я дошел, я добрался, я живой!» «Это правда, это все правда!» Ноги перестали нас держать, и мы рухнули в снег, не разжимая объятий и не переставая плакать. Я хотел сказать Танюшке все, все, что думал, на что надеялся, чего хотел, к чему стремился, что со мной было, но каждый раз, открывая рот, давился новым счастливым рыданием, ощущая только, как Танюшка неистово кивает: «Да, да, я все знаю, я все понимаю, я же все это пережила вместе с тобой!» «Это ты!» Мокрые пальцы Танюшки коснулись моих мокрых щек. «Это правда, правда, ты!» Вот теперь я начал ее целовать. Так пьют холодную воду, когда жарко, не замечая вкуса и количества выпитого, зная только, что с каждым глотком отступает сжигавшее все существо жажда. На миг Танюшка замерла, и я с острой благодарностью понял, что она отвыкла целоваться, что никого-никого у нее не было за все это неимоверно долгое время расставания. А ведь она думала, что я погиб. Отчетливая мысль скользнула через мое сознание. Значит, собиралась прожить вот так все, что ей осталось. Но эта мысль сбилась и канула в никуда, потому что я ощутил язычок Танюшки у себя во рту, и сознание стремительно поехало, и я не пытался включить тормоза. Солнце начинало клониться на закат. Поглядывая на меня, Танюшка с улыбкой шнуровала куртку. «Ну ты отшагал!» Не удержалась она от грубости. «Видно, что у тебя никого не было!» «Была, Тань!» Я защелкнул браслет часов и прямо взглянул на нее. «Том-то и дело, что была. Ты слушай, Тань, и решай!» Танюшка дослушала все до конца с совершенно спокойным лицом. Потом, когда я неловко замолк, она тихо сказала: «Ну что ж, хорошо, что ты мне это рассказал. Я пока помолчу, ладно? И ты ничего не говори, пошли лучше к нашим». Танюшка бежала первой. Я шел за ней, глядя в узкую спину, обтянутую меховой курткой, и по-прежнему был счастлив. Ну, надулась немного, ну да это ведь ясно. Ничего, успокоится. И все будет хорошо, уж теперь-то все будет хорошо. У меня на языке вертелись десятки вопросов, буквально распиравших изнутри, но я благоразумно помалкивал. И, как выяснилось, оказался прав. Мы не прошли и 2 километра, как Танюшка, чуть повернувшись, сказала: «А у нас Наташка Мигачева ушла». «Как ушла?» — опешил я. Танюшка дернула плечом: «А вот так, ушла и все. Летом, даже не сказала куда». «Боже, погиб тоже летом, да, рады зоркой. Она его обломала, знаешь как, а то ведь он в князья метил, даже с Вадимом дрался. Ну, Джек ему потом еще ума вложил». «Джек?» — переспросил я. И Танюшка, немного помолчав, сказала, отвечая на мой невысказанный вопрос: «Олег, он очень хороший, знаешь, он один не верил, что ты погиб, или делал вид, что не верил, чтобы меня подбадривать. И еще у нас новенькие есть, сам увидишь». «Да я гляжу, новостей впереди полно», — заметил я. «Опа!» — мы снова оказались на берегу, но на этот раз было видно, откуда поднимается дым, словно бы прямо из вершины холма. Какой-то 100 метров от нас сидел на льду рыбак, и я с замирающим сердцем понял, что узнаю его со спины. Это был Олег Крыгин. Танюшка закричала, подпрыгивая на месте прямо с лыжами: «Олег! Олег! К нам Олег вернулся!» «К Рыгин обернулся. Брови поехали вверх, нижняя челюсть вниз, и, опустив удочку, мой тезка со всех ног рванулся, проваливая снег и скользя по наледям вверх по косогору, оставив на льду несколько крупных рыбин. «Чувствую, нас ждет теплая встреча», — заметил я, осторожно опускаясь на лед. Мы до лунки не успели добраться. Откуда-то, словно из-под земли, выметнулась галдящая толпа и лавиной покатилась в нашу сторону. Впереди бежал Вадим. «Береги бока!» — уже совершенно обычно, весело и ядовито бросила Танюшка.